Глава 8. Партнеры белых рыцарей. Партнеры, которых спасают белые рыцари, могут быть настолько же разными, насколько разными бывают сами белые рыцари, стремящиеся их спасать. И совсем как белых рыцарей, таких партнеров можно объединить согласно общим чертам и личностным качествам. Мы выделили 2 основных вида партнеров белых рыцарей, и на каждый вид приходится несколько подвидов. Подвиды во многом соответствуют навязчивым поведенческим сценариям и внутренним ощущениям, свойственным общепринятым психологическим состояниям, которые описаны Американской психиатрической ассоциацией. В этой главе мы изучим черты и личностные качества партнеров белых рыцарей. 2 вида партнеров. Партнеров белых рыцарей объединяет то, что они нуждаются в спасении или хотят, чтобы их спасли, исцелили, воспитали, направили или поддержали. Тем не менее, по личностным качествам их можно разделить на 2 основных вида. Первый — это беспомощные партнеры, которые кажутся бездействующими, несамостоятельными и слабыми. Второй — ненасытные партнеры, которые прячут в глубине души жадность и озлобленность. Заметьте, личность каждого из нас многогранна, и редко какой человек будет чистым представителем того или иного вида. Беспомощные партнеры. Такие партнеры с детства привыкают быть беспомощными, а потому им нужен кто-то, кто будет поддерживать, направлять и опекать их. Такие партнеры даже готовы терпеть физическое и сексуальное насилие, лишь бы оставаться рядом с белым рыцарем. Беспомощные партнеры боятся, что их бросят, признают себя бессильными и перекладывают на других ответственность за свою жизнь, а потому основную угрозу для них представляют потери и одиночество. К категории беспомощных партнеров относятся депрессивные партнеры, зависимые партнеры, жертвы обстоятельств и тревожные партнеры. Депрессивный партнер. Современные психологи обнаружили, что большинство людей в депрессии можно разделить на 2 основных вида. Социально зависимые люди — это те, которые во многом зависят от других и в основном озабочены межличностными отношениями и их целостностью. Поскольку такие люди боятся потери или одиночества, они обычно до последнего держатся за партнера и испытывают стыд, ощущение собственной неполноценности и внутренней пустоты. Они ищут источник этих эмоций вовне и приходят к выводу, что их вызывают отношения, в которых они состоят. Социально зависимый партнер с депрессией вынужден держаться за белого рыцаря до последнего, поскольку нуждается в его утешении и поддержке. Представители 2 вида людей с депрессией, наоборот, самокритичны и ищут источник отрицательных переживаний внутри себя. Такие люди, если их отвергают или бросают, или если они испытывают трудности в отношениях, обычно винят себя, что бьет по их самооценке. Такие партнеры зачастую стремятся к совершенству, а потому постоянно придираются к себе и испытывают ощущение вины, сомневаются в собственной ценности, боятся ошибок или постоянно ожидают того, что их отвергнут. Самокритичному депрессивному партнеру свойственно превозносить других. Соответственно, такой партнер наверняка будет превозносить белого рыцаря и особенно ценить его одобрительные замечания. Например, Рон, излишне чуткий белый рыцарь, которого мы обсуждали в 5 главе, женился на самокритичной Марго, которая мучилась депрессией, и в итоге она оправилась благодаря его поддержке и одобрению. Если вы спасли беспомощного депрессивного партнера, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Ваш партнер уверен, что его положение и настроение от него не зависят. Ваш партнер уверен, что жизненные обстоятельства мешают ему стать таким же счастливым и довольным, как другие. Ваш партнер очень застенчив и нуждается в вашем одобрении. В окружающем мире и людях партнер в основном замечает только плохое и удручающее. Вам кажется, что вы не в силах прекратить страдания партнера, однако из-за того, что он изредка проявляет положительные эмоции, вы продолжаете верить в лучшее. Сопереживая партнеру, вы ощущаете тяжесть в груди. Зависимый партнер. Человек с нездоровой зависимостью все время нуждается в поддержке и совете, не может избавиться от чувства тревоги по поводу своих действий и боится того, что его осудят и покинут. Поскольку цель зависимого человека — получить опеку и поддержку со стороны партнера, его зачастую ошибочно видят бездеятельным или уступчивым. Однако многие зависимые люди очень тонко чувствуют малейшие намеки в общении, всеми силами ищут поддержки и могут проявлять упрямство в надежде найти того, кто о них позаботится. Зависимые отношения обычно объясняют отчаянной любовью, то есть нездоровой привязанностью, которой свойственно нежелание покидать партнера, депрессия, навязчивость, ярость или жестокость. Если зависимый партнер не находится рядом со своим возлюбленным, то он немедленно начинает искать себе другого спасителя. Кажется, зависимый партнер способен ощущать себя живым только тогда, когда всецело принадлежит любимому человеку, а самооценка его целиком определяется личностью последнего. Например, зависимого партнера может привлечь действительная или воображаемая властность белого рыцаря, потому что он сам хочет обладать властью. Вполне объяснимо то, что белый рыцарь может решить, будто нежелание партнера расставаться — это на самом деле проявление любви и желания, а постоянная необходимость в советах или помощи — это признание его мудрости. Если отношения с зависимым партнером захочет разорвать излишне чуткий белый рыцарь, то он может почувствовать себя виноватым, когда увидит то отчаяние, в которое впал его беспомощный зависимый партнер, и вновь спасти его, на этот раз от собственного желания уйти. Белые рыцари в тусклых доспехах и устрашающие запуганные белые рыцари с зависимыми партнерами ощущают себя увереннее, поскольку те постоянно нуждаются в них, тем самым доказывая свою преданность и предоставляя больше власти. Например, Бренда, устрашающий запуганный белый рыцарь из 7 главы, начала встречаться с Тони, молодым человеком, который поначалу зависел от нее, а потому терпел ее скверный нрав, насильственное проявление и неприемлемое поведение. Если вы спасли беспомощного зависимого партнера, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Ваш партнер во всем вам подчиняется и не делает первых шагов. Вы решаете все вопросы, и вся власть в ваших руках. Вашему партнеру зачастую трудно решить что-то без вас. Кажется, будто ваш партнер не способен добиться успеха без вашей помощи. Порой вас будто раздражают потребности вашего партнера. Куда бы вы ни пошли, ваш партнер хочет сопровождать вас. Жертва обстоятельств. Такие партнеры всегда винят в своих бедах обстоятельства. Они говорят, что не знают, как поступить, что не в силах что-то изменить или что им страшно. Такие партнеры ощущают вину и стыд за самих себя, а потому боятся, что окружающие увидят их недостатки и зачастую скрывают собственные несовершенства за бездействием. Вы вынуждены постоянно убеждать такого партнера в том, что он заслуживает чего бы то ни было, а то или иное событие — не его вина. Кроме того, Он уверен, что вы в силах разобраться с его бедами, а потому привлекает вас к решению каких-то трудностей. Порой вы раздражаетесь, потому что такой партнер не выражает свою злость напрямую, а дуется на вас или нарочно забывает что-то сделать. Жертва обстоятельств и сама может мучиться своим поведением, но в то же время она требует, чтобы партнер понимал и признавал все то несправедливое, что выпало на ее долю. Если вы хотя бы намекнете на то, что она отчасти сама виновата в своих неприятностях, то жертва обстоятельств разозлится и решит, что ее отвергают, что с ней несправедливы или что ее не понимают. Затем она испугается, что вы ее покинете, из-за чего в вас проснется ощущение вины. Жертву обстоятельств спасти невозможно. Поначалу ваша поддержка и советы будто бы что-то меняют, из-за чего в вас просыпается надежда на то, что вы спасете партнера. Но когда вы вновь обнаруживаете своего время от времени трезвого партнера пьяным, опять слышите, что его выгнали с работы, потому что он постоянно опаздывает, или что он вновь откладывал важное дело вплоть до тех пор, покуда не опоздал окончательно, неполноценным и опустошенным ощущать себя будете вы. Бетси, излишне чуткий белый рыцарь из пятой главы, начала встречаться с Филом, который в конце концов истощил ее. Фил потерял работу, в чем обвинял окружающих, не смог начать новую карьеру, а еще постоянно курил марихуану. Он всегда был готов помочь Бетси и перевернуть происходящее таким образом, чтобы она нуждалась в нем, а не он в ней. Бетси оправдывала его неудачу тем, что недостаточно хорошо помогала ему в раскрутке новой игры. В конце концов, именно она отправилась к психотерапевту, поскольку из-за вины не могла разорвать отношения с партнером и в то же время не могла заставить его измениться. Если вы спасли беспомощного партнера, жертву обстоятельств, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Ваш партнер охотно помогает вам с вашими обязанностями, однако о своих постоянно забывает. Поначалу вы сочувствовали и сопереживали попавшему в беду партнеру, однако затем начали ощущать злость и собственную беспомощность. Ваш партнер предпочитает отгораживаться от вас, однако если вы о нем забываете, расстраивается. Ваш партнер всегда находит оправдание своему разочарованию, нежеланию что-то делать или неудачам. Вы ощущаете себя виноватым в том, что хотите расстаться с партнером, или же собираетесь указать ему на его недостатки, рискуя задеть при этом его чувства. Ваш партнер не умеет здраво и прямо выражать злость. Вместо этого он прибегает к пассивной агрессии, забывает что-то сделать, дуется на вас или нечаянно совершает ошибку вам назло. Тревожный партнер. Тревожный партнер страдает по любому поводу, из-за чего вы вынуждены утешать и успокаивать его. Он может быть успешным на работе, но при этом постоянно жалуется на то, чем занимается по собственной или чужой воле. Кроме того, он вечно сомневается, что справится с той или иной задачей. Если ему нужно посетить какое-то мероприятие, он будет переживать о том, какое впечатление произведет на окружающих. Если намечается ужин, то он потратит огромные усилия на подготовку. Он постоянно переживает и не может спать по ночам, из-за чего он вечно усталый и раздражительный. Его партнер — это заботливый, понимающий, неспособный устоять перед его беспомощностью белый рыцарь, который уверен, что способен сделать все за него, только лучше. Если тревогу испытывает человек со здоровой психикой, то он либо решает, как исправить положение, либо смиряется с тем, чего исправить не в силах. Но тревожный партнер белого рыцаря убежден, что скоро обязательно произойдет что-то плохое, и не может перестать думать и переживать об этом. Если тревога мешает его повседневной жизни, чужая поддержка может стать для него настоящим избавлением. Тут в дело и вмешивается белый рыцарь, который спасает тревожного партнера одним своим присутствием или парой утешающих слов. Зависимость, основанная на тревоге, может удерживать партнеров вместе, хотя сама эта зависимость нездорова. Например, одна тревожная партнерша 20 лет переживала, что вслед за сестрой заболеет рассеянным склерозом. Однако страх остаться инвалидом не давал ей развестись с мужем, поскольку тот, как настоящий белый рыцарь, всегда был готов подставить свое плечо. Если вы спасли беспомощного тревожного партнера, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Ваш партнер просыпается среди ночи и просит успокоить его. Ваш партнер ужасно сильно переживает по самым мелким поводам. Если что-то идет не так, например, собеседование оканчивается неудачно, ваш партнер не пробует поискать что-то новое, а опускает руки. Если на пути вашего партнера встречаются препятствия, он становится беспомощным. Кажется, будто каждый новый повод для беспокойства вашего партнера — это продолжение предыдущего. Вашему партнеру часто кажется, что у него проблемы со здоровьем. Ненасытный партнер. Поначалу скрытая хищная сущность ненасытного партнера может вызвать ощущение, что в его объятиях вы будто на седьмом небе от счастья, но рано или поздно вы начинаете чувствовать себя жертвой. Отчаянно нуждаясь в заботе и утешении, ненасытный партнер управляет белым рыцарем, чтобы удовлетворить собственные потребности, порой через соблазнение, которому невозможно не поддаться. В итоге такой партнер истощает белого рыцаря, ввергает его в депрессию или загоняет в тупик, ведь сколько бы белый рыцарь не вкладывался в этого партнера, ему все мало. В категорию ненасытных партнеров входят энергетические вампиры, неуравновешенные сумасброды, самовлюбленные партнеры и суровые придиры. Энергетический вампир. Многие белые рыцари не замечают давления и наглости такого партнера до тех пор, пока не увязнут в отношениях. Энергетический вампир всегда управляет белым рыцарем из злобы. Зачастую он таким образом подстраивается под обстоятельства, поскольку боится потерять своего белого рыцаря. В начале отношений этот страх позволяет белому рыцарю проявить свою силу и надежность. Властность партнера и его постоянные вопросы о том, где вы были и что делали, кажутся естественными проявлениями неуверенности в любовных отношениях. Изменчивый нрав и саморазрушительное поведение, например, употребление алкоголя, наркотиков, самоповреждение, суицидальные мысли или поступки, вызывают у белого рыцаря жалость, а потому он прощает энергетического вампира, используя как предлог его же оправдание. Он обиделся, его в детстве недолюбили родители, над ним учинял насилие бывший партнер. Энергетические вампиры зачастую испытывают всплески таких чувств, как злость, отчаяние или тревога. Если вы излишне чуткий белый рыцарь, вам бывает сложно понять, почему партнер кричит на вас, ломает и разбивает ваши вещи, озлобленно вас кусает, намеренно снижает вашу самооценку и иными способами обижает и истощает вас. Однако вы все равно продолжаете оправдывать энергетического вампира его же словами. Если вы белый рыцарь в тусклых доспехах или устрашающий запуганный белый рыцарь, то на попытку пробудить в вас стыд или ощущение неполноценности вы можете отозваться вспышкой праведного гнева. Рядом с энергетическим вампиром вы ощущаете себя ужасно виноватым, подавленным или скованным. Один белый рыцарь жаловался, что его партнер настолько вспыльчив и настолько часто придирается к его друзьям, что он перестал выходить в люди. Стоит ему отправиться куда-то с другом, как партнер начинает ему названивать и требовать, чтобы он возвратился домой. Если белый рыцарь отказывается подчиняться, то слышит в ответ оскорбление, а когда возвращается домой, в него летят его собственные вещи. Этот белый рыцарь утверждал, что ничего не может поделать со вспыльчивостью партнера, поскольку в детстве того били и не понимали. Белому рыцарю казалось, что партнер вытягивал из него все жизненные силы, но он не мог расстаться с ним, поскольку переживал за него. Если вы спасли ненасытного партнера, энергетического вампира, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Однажды ваш партнер начинает ненавидеть, обесценивать того, кого прежде обожал, превозносил. Через какое-то время он может вновь начать его обожать и так по кругу. Если ваш партнер ссорится с кем-то, кроме вас, то он угрожает испортить свои отношения с другим человеком. Если вы не рядом с партнером, он очень злится или расстраивается. Если партнер ощущает себя брошенным, он может и не сказать об этом прямо, однако попытается покончить с собой или пригрозит самоубийством. Ваш партнер вспыльчив и, кажется, всегда бросается в крайности, будь то чрезмерные траты, переедание, повышенная сексуальность или зависимость от наркотических веществ. Его не волнует, что такое поведение пагубно сказывается на его жизни. Ваш партнер однозначно делит мир на черное и белое. Чтобы вызвать сочувствие, ваш партнер рассказывает вам о том, как его не любили, обижали или унижали. В отношениях с партнером вы ощущаете себя обремененным или скованным. Неуравновешенный сумасброд. Такой партнер обаятелен, ярок, притягателен, соблазнителен и изобретателен. Но за этим пленяющим образом скрывается эмоциональная неустойчивость и поведение, направленное на то, чтобы подчинить белого рыцаря и привлечь его внимание. Такой партнер нуждается в чужом вожделении, а потому соблазняет белого рыцаря на близость, из-за чего последний, в свою очередь, тоже ощущает себя очень желанным. Однако за внешней сосредоточенностью на сексуальности скрывается внутреннее ощущение собственной беспомощности и ненависти к себе. Превознося белого рыцаря, такой партнер превозносит ценность одобрения с его стороны. При этом отрицательный отклик со стороны белого рыцаря или любого другого человека пробуждает в таком партнере страх показаться неполноценным, из-за чего он озлобленно обесценивает и унижает белого рыцаря. Неуравновешенный сумасброд испытывает эмоции преувеличенно, что поначалу может казаться привлекательным, забавным и затягивать, словно водоворот. В то же время такого партнера восхищает и успокаивает здравомыслие белого рыцаря, из-за чего тот может ошибочно заключить, будто партнер ценит его мнение и поддержку. В итоге все закончится тем, что белого рыцаря назовут занудой или скажут, что он излишне давит на партнера. Например, один белый рыцарь встречался с прекрасной и восторженной партнершей. Он ощущал тревогу и беспомощность каждый раз, когда посещал какое-либо важное событие вместе с ней, поскольку та вела себя слишком дерзко, а зачастую и неприемлемо. Однажды она начала соблазнительный танец с другим мужчиной, чем оскорбила белого рыцаря, и тот покинул мероприятие преждевременно. Тогда эта партнерша привела нового знакомого домой, провела с ним ночь в одной постели, а после обвинила белого рыцаря в том, что он ушел без нее и вынудил ее злоупотребить алкоголем. Если вы спасли ненасытного партнера, неуравновешенного сумасброда, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Ваш партнер очень эмоционален, преувеличенно испытывает любые чувства и постоянно добивается вашего внимания. Если вы целиком сосредоточитесь на партнере, он начнет искать внимание со стороны других людей. Со временем чувства партнера вызывают у вас недоверие, поскольку выглядят наигранными, излишне сексуализированными или преувеличенными. Вы ловите партнера на лжи, которую тот неистово отрицает. Кажется, будто ваш партнер во всех и во всем видит намеки на секс, однако если вы скажете ему, что он вечно со всеми заигрывает или ведет себя неприемлемо, тот оскорбится. Когда вы помогаете партнеру, он представляет происходящее так, будто сам оказывает вам услугу. В окружении ваш партнер постоянно стремится привлечь к себе больше всего внимания, а если у него это не выходит, злится. Вашего партнера в первую очередь волнует то, как его видят окружающие. Когда ваш партнер пересказывает какое-то событие, то грубо перевирает произошедшее. Самовлюбленный партнер. Для белого рыцаря, который всегда желает выглядеть сильным и готовым оказать поддержку, нет лучшего партнера, чем тот, который вечно нуждается в том, чтобы ему повышали самооценку. Но в результате самовлюбленный партнер может начать вести себя так, будто имеет исключительное право на внимание и восхищение белого рыцаря. Белый рыцарь утешает самовлюбленного партнера, уделяет ему внимание и дарит ему подарки, а в конце концов обнаруживает, что тот завидует вообще кому-то другому или нуждается в одобрении, но отнюдь не белого рыцаря, а того, кто его никогда не одобрит или не сможет одобрить, даже если постарается. В итоге белый рыцарь ощущает себя виноватым в том, что не в силах дать партнеру желаемое. В таких случаях белый рыцарь может посчитать неправильным себя, а не своего партнера. Уязвимость к чужому равнодушию и потребность в признании приводит к тому, что белый рыцарь ощущает себя ниже тех, кто не должен его волновать вообще. Например, один белый рыцарь долго готовил праздник в честь дня рождения своего самовлюбленного партнера. Однако тот не только не оценил его усилий, трат и заботы, но и обратил все внимание на то, что праздник не посетили два важных для него человека и тем самым оскорбили его. Самовлюбленному партнеру важно быть лучшим. В глубине души он осознает, что несовершенен, и вкупе с его завистью к тем, кого он стремится превозносить, это указывает на то, что любые утешения со стороны белого рыцаря будут тщетны. Тем не менее, в задачи белого рыцаря входит повышение самооценки партнера. Он прилагает к этому силы, способности и навыки в надежде, что в случае успеха его вклад обязательно оценят. Белый рыцарь может оставаться в отношениях с самовлюбленным партнером из-за минут счастья, во время которых его усилия неожиданным образом окупаются. Время от времени самовлюбленный партнер начинает боготворить белого рыцаря и превозносить его до небес, чем вызывает его радость. Белый рыцарь становится зависимым от случайных проявлений того, что кажется ему настоящей любовью, а потому в дальнейшем он надеется на большее. Белому рыцарю не стоит ждать от самовлюбленного партнера равного вклада в отношения. Кроме того, помогая такому партнеру, белый рыцарь не избавится от собственной уязвимости. На самом деле, если белый рыцарь ненароком примет на себя стыд, уязвимость или другие отрицательные чувства партнера, он ощутит себя еще более униженным и уязвимым, чем в начале отношений. Если вы спасли ненасытного самовлюбленного партнера, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Ваш партнер жалуется на того, кто обидел, расстроил, оскорбил или превзошел его, в надежде, что вы выразите его собственный праведный гнев, но при этом не обращает внимания на ваши чувства и на то, какую роль вы играете в его жизни. вашего партнера ужасают и расстраивают разочарования, из-за чего он впадает в депрессию или в ярость. Друзьям ваш партнер кажется чрезвычайно веселым, однако заносчивым. Когда вы рассказываете партнеру о своих достижениях, он начинает рассказывать о своих. Ваш партнер неосознанно обижает вас. Вашему партнеру всегда мало восхищения, а если вы указываете ему на это, он злится. Ваш партнер необъяснимым образом умудряется искажать события, действительность и все перевирать. При желании партнер может как сопереживать вам, так и проявлять равнодушие. Суровый придира. Привередливость, строгость, властность и излишнее внимание к мелочам поначалу могут восхищать. Однако если такие качества довести до крайности, они значительно портят жизнь. Порядку в шкафу сурового придиры можно только позавидовать, но когда он рассвирепеет от того, что белый рыцарь поставил свои туфли на его место, здравомыслие такого партнера окажется под большим сомнением. Белый рыцарь понимает нравственные ценности, в соответствии с которыми живет его партнер, и в общем и целом поддерживает их, но скорее за тем, чтобы лишний раз не ссориться. Уже в начале отношений ему ясно, что спасать такого партнера можно лишь по его правилам. Порой суровому придире тяжело что-то решить, поскольку он до ужаса боится выбрать не то. В таком положении белый рыцарь словно вынужден выбирать за него, но он настолько скован в своих попытках, что, едва озвучив свое решение, слышит, как партнер выступает против. Суровый придира уверен, что существует совершенный образ, к которому должен стремиться он сам и его белый рыцарь. Например, один белый рыцарь в тусклых доспехах посреди ночи обнаружил свою партнершу у кухонного стола. Та неустанно делала и переделывала приглашения на грядущую вечеринку. Ей не нравились приглашения, которые продавались в магазинах, и теперь она пыталась довести созданное своими руками до совершенства. Когда белый рыцарь предложил ей расслабиться, не переживать так сильно из-за мелочей и пойти спать, та пришла в ярость и швырнула в него степлер. Если вы спасли ненасытного партнера, сурового придиру, то вашим отношениям, скорее всего, свойственно следующее. Ваш партнер расстраивается, если вы не дотягиваете до его уровня. Ваш партнер все делает медленно, поскольку стремится к совершенству в каждой мелочи. Ваш партнер очень сильно переживает о том, как его видят другие. Вам часто кажется, что партнер устанавливает нездоровые и невыполнимые требования. Ваш партнер всегда стремится к лучшему и ждет, что вы оцените его заслуги. Вы в основном спасаете партнера тем, что наполняете его жизнь красками, впечатлениями и, в принципе, счастьем. Белый рыцарь или его партнер? Кто есть кто? Вам может показаться, что в одних отношениях вы ведете или вели себя как белый рыцарь, а в других — как его партнер. Белый рыцарь, как и любой другой человек, порой может оказываться в беде. То же касается и тех, кто обычно становится партнером белого рыцаря. Порой им приходится кого-то спасать. Поэтому вы можете запутаться, кто же вы на самом деле — белый рыцарь или его партнер. Возможно, вы когда-то состояли в отношениях, в которых партнер казался вам белым рыцарем, поскольку он словно был сильнее, и вы нуждались в его поддержке. Но затем становилось очевидно, что роль спасителя выпала именно вам. Возможно, когда вы только-только познакомились с партнером, то мучились какой-то травмой, страдали от зависимости или просто ощущали слабость и нуждались в чьей-то поддержке. А потому партнер показался вам спасением. Однако, в конце концов, вы поняли, что на самом деле уязвим и нуждается в чужой подпитке, ваш партнер, а не вы. Возможно, вы заметили, что некоторые партнеры белых рыцарей отчасти напоминают самих белых рыцарей. Если вспомнить, что вызывает синдром белого рыцаря в большинстве случаев, то можно догадаться, в чем разница между белым рыцарем и его партнером. Белый рыцарь постоянно, зачастую неосознанно, ищет себе партнеров уязвимых или нуждающихся в помощи. Главная черта белого рыцаря — безудержное желание кого-то спасать. Отличительные черты партнеров белых рыцарей. Между различными подвидами партнеров белых рыцарей есть существенные различия, однако некоторые черты свойственны им всем. Эти черты включают в себя склонность к насилию и потребность в чужой поддержке. Склонный к насилию, подвергшийся насилию партнер. Во многих парах существует вероятность насилия, однако мы обнаружили, что наибольшую склонность к жестокости имеют устрашающий запуганный белый рыцарь с любым партнером и ненасытный партнер с любым белым рыцарем. По своему опыту мы можем судить, что мужчины и женщины, которые живут с жестоким или насильствующим партнером, обычно не умеют здраво оценивать свою личность. Им не хватает стойкого самоощущения, а потому ничто не мешает им принимать на себя стыд, уязвимость и ощущение неполноценности, которые на самом деле принадлежат партнеру-тирану. Как ни прискорбно, многие партнеры остаются в насильственных отношениях и терпят насилие просто потому, что боятся одиночества. Партнеры, которых тиранит белый рыцарь, и белые рыцари, которых тиранит партнер, не могут выйти из отношений по многим причинам. Совсем как подвергавшиеся насилию дети, которых мы обсуждали во второй главе, жертва не в силах осознать, как тот, кто является для нее воплощением любви, может быть способен на жестокость, ярость или ненависть по отношению к ней. Чтобы остаться с партнером, жертва искажает представление о себе и действительности. Например, она может убедить себя в том, что заслуживает насилия, или преуменьшать степень насилия или оправдывать насильника. Невзирая на все самоубеждение, оставаясь в насильственных отношениях, жертва принимает на себя стыд и неполноценность тирана. Оставаться в болезненных отношениях порой вынуждает простая вера в то, что партнер однажды изменится. Зачастую люди остаются в насильственных отношениях, потому что боятся одиночества или считают, что недостойны здорового, ненасильствующего партнера. Партнер, который не выходит из насильственной среды или возвращается в нее, возможно, ощущает вину, а также временную власть, из-за того, что насильник сожалеет о содеянном или проявляет слабость. Насильник тысячу раз извиняется и обещает поменяться, тем самым давая партнеру временное, но ложное ощущение собственной важности и силы, а также надежду на перемены. В 10 главе мы подробнее рассмотрим ложную надежду, которой живут любые отношения с белым рыцарем. Развитие насильственных отношений — сложный вопрос, которые мы в этой книге рассматривать подробно не будем. Тем не менее, мы твердо уверены, что насилие неприемлемо. Если вы состоите в насильственных отношениях, мы настоятельно просим вас действовать и искать помощи, чтобы выйти из таких отношений. Временная слабость. Если жизненные обстоятельства или какое-то потрясение нарушают эмоциональную устойчивость человека, может показаться, что он нуждается в чужой поддержке или ждет чужой помощи. Например, кто-то может заболеть, пережить тяжелую потерю, травму или оказаться не в силах найти работу. Когда случаются непредвиденные трудности, к примеру, способные перевернуть жизнь с ног на голову, люди отзываются на них по-разному. некоторые начинают излишне переживать, а потому им особенно нужна поддержка партнера. Другие делают все возможное, чтобы избегать прямого столкновения, а потому отстраняются от партнера из стыда или нежелания признать свою слабость. Человек, который лишь какое-то время напоминает партнера белого рыцаря, не нуждается в спасении постоянно. Его личность не строится на беспомощности, хотя в тяжелую минуту, если обстоятельства сложатся таким образом, он может и привлечь к себе белого рыцаря. Подведем итоги. Партнеры белых рыцарей обычно либо открыто беспомощны, либо втайне ненасытны. Партнер белого рыцаря может казаться тревожным, подавленным, пугливым, несамостоятельным или обиженным жизнью. Но на деле он подчиняет белого рыцаря себе и соблазняет его в угоду своим прихотям. Потерпев несколько поражений подряд, белый рыцарь наверняка задумается о том, что его партнер ведет себя нездорово или давит на него. До тех пор белый рыцарь, скорее всего, будет превозносить и одновременно с этим обесценивать партнера, чтобы ощущать собственную силу и ценность. В следующей главе мы изучим два примера людей, которые спасают своих партнеров здраво и уравновешенно. Поговорим о вас. Какие черты были свойственны всем вашим партнерам? Какие недостатки вы скрывали в отношениях с партнером, которого спасали? Вас когда-нибудь привлекало в партнере положение, влияние или черта, которую хотели бы иметь вы? Если да, то почему вы не стремились добиться желанного положения, влияния или развить в себе желаемую черту самостоятельно? Вас бы привлек этот партнер, не имея он соответствующего положения, влияния или качества. Вспомните свои нынешние и прошлые отношения. Вас когда-нибудь раздражала в партнере та черта, которая в свое время вас в нем привлекала?